Внутреннее молчание. Святой Ефрем Сирин в одном из своих произведений говорит, что когда Бог творит человека, Он вкладывает в сердцевину его существа все Царство Божие. И задача жизни заключается в том, чтобы копать, копать, пока не дойдешь до той глубины, где находится этот клад. И говение — это тот момент, когда мы должны собрать все свое внимание, суметь вслушаться в те глубины, из которых доходит до нас как бы звон колоколов града Китежа. Вы помните древний рассказ о том, как один благочестивый город был спасен от осквернения тем, что Бог дал ему целиком уйти в глубины озера? Он утонул, но не погиб. И люди, с чутким слухом прислушиваясь, могли услышать из глубин звон колоколов. Вот так лежит в нас Царствие Божие, как уже освященный град. И однако, как град, который вне досягаемости, потому что между ним и нами суета. И из этой суеты нам надо вырваться. И такой короткий день, как день говения, все-таки дает нам возможность оторваться от суеты хотя бы на несколько часов. В чем заключается эта попытка оторваться? Первая задача, которая перед нами стоит, это молчание. Потому что разговором, общением мы друг друга вырываем из внутренней собранности, вносим друг в друга суету, отрываем друг друга от мыслей, от чувств, от представлений, которые нас занимали в этот момент, и заставляем войти в интересы и тревоги, которые нам совершенно порою чужды. Это вторжение в нашу тишину происходит самым различным образом. Человек собрано молчит, и вдруг к нему кто-то подходит и вырывает его из этой тишины. Даже простым приветствием, не обратив внимания на то, что в этот момент не надо было к нему подходить. Бывает, что из молчаливой тишины мы вырываемся сами, чтением газет, прислушиванием к чужому разговору, вниманием к тому, что происходит вне нас и что, может быть, не имеет никакого для нас значения, только питает наше любопытство. Даже не любознательность, а просто любопытство, поверхностность нашу. И очень важно в какие-то моменты найти в себе силу, решимость вступить в период молчания. Все духовные наставники говорят нам, что надо начинать день с такого короткого периода и кончать день тем же. А затем надо в течение дня вырывать какие-то моменты, когда вдруг мы можем сказать времени, течению наших мыслей, движению наших чувств и даже внешнему слову «остановись». Мы редко думаем о том, что, просыпаясь утром, мы как бы находимся в положении древнего Лазаря, которого Христос воскресил из мертвых. Лазарь лежал в гробе, бесчувственный, молчаливый, не имеющий над собой никакой власти. И голос Божий ему повелел вернуться к сознанию, вернуться к движению, вернуться к жизни земной, но уже не тем, каким он был, когда уснул сном смерти, а обогащенным каким-то непостижимым ни для кого из нас опытом, опытом человека, который из жизни всецело вышел смертью, познал вечность и вернулся к земной жизни уже обогащенным этим опытом вечности. Когда мы засыпаем, мы тоже теряем сознание, теряем всякую власть над собой, всякий контроль над тем, что может с нами случиться. мы всецело находимся или во власти обстоятельств, или под покровом Божиим, говоря разными языками. Утро приходит к нам как голос Божий, говорящий: «Выйди, вернись из сна», но уже не тем человеком, которым ты был, когда засыпал вечером. Вернись к сознанию нового дня. Мы себе не отдаем отчета, большей частью, в том, что мы, выходя из сна, вступаем в совершенно новый, небывалый день. Этого дня никогда еще с начала мироздания не было. Этот день совершенно нов, он полон бесконечными возможностями. Отчасти он будет определен по отношению к нам действиями, словами, личностью других людей, событиями, которые связаны с ними. Но в значительной мере, как день и как событие в жизни других людей, он будет определен нами, тем, что мы собой представляем, и как мы будем действовать в нем словом или поступками. И вот раньше, чем вступить в этот день необдуманно, случайно, мы должны остановиться и осознать, принять в наше сознание как можно глубже то, что вчерашний день прошел, отзвучал, и теперь мы находимся перед совершенной новизной нового дня, и что Бог нас в этот день посылает, в идеале вестниками от Него самого. Бог видит в нас человека, который за свою прошлую жизнь познал Бога, познал себя самого, познал пути Божии, обрел то, что апостол Павел называет умом Христовым, то есть человека, который мыслит Христовыми мыслями, чувствует Его сердцем, действует Его волей, таинственно является как бы Его собственным присутствием. Но это только в идеале, потому что в нас не только свет, в нас чередование света, полусвета, а порой и глубокой тьмы, а где-то есть и постоянная тьма. Но мы не должны забывать, что по слову Евангелия свет и во тьме светит. И хотя тьма его не принимает, то есть от него отказывается, борется с ним, она не может его победить. Свет ее пронизывает, как бы она ни сопротивлялась ему. И в каждом из нас есть какая-то доля света, которая не только нам, но и другим нужна. Эта доля света может заключаться в том, что мы знаем о Боге, в том, чему мы научились в течение долгой или короткой жизни. Это может быть просто наш человеческий опыт, который указал нам то, что дает жизнь, и то, что ее разрушает. То, что приносит в нашу жизнь свет и тепло, и радость, и правду, и красоту, и то, что разрушает, размывает все это. Поэтому каждый из нас, вступая в этот новый день, должен войти в него сознательно, в совершенно спокойной уверенности, что он послан в этот день для того, чтобы принести в него добрую весть человеческую и божественную. Но, с другой стороны, не мы одни вступаем в этот день. И каждый человек, который проснулся в это утро, в него вступает в том же положении, как и мы. Некоторые люди полны света и могут осиять нашу жизнь. Некоторые из них в глубокой непроходимой тьме. А некоторые из них, как и большинство из нас, все мы, вероятно, в полутьме, отчасти с проблесками света, отчасти с моментами тьмы. Свет и тьма или перемешаны, или чередуются, и от этого зависит что мы принесем людям вокруг нас. Если мы так рассматривали бы каждую встречу, каждое событие, если бы мы ставили бы перед собой вопрос о том, что я могу дать тому человеку, который передо мной, и что я могу от него принять, получить, как внимательно мы относились бы друг к другу. Каждый человек был бы для нас вестником от Бога, либо непосредственно благодаря тому, что Бог ему на душу положил, осознанное или неосознанное живое слово для нас, либо благодаря тому, что человек умудрен опытом и может с нами поделиться своими неудачами, падениями, ужасом перед тем, что он испытал. Значит, мы и вестники, и преемники этой вести. И для того, чтобы войти в этот день в таком расположении духа, мы должны уметь, проснувшись, умывшись, одевшись, перекреститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа, перекреститься с тем, чтобы во имя Божие вступить в этот новый день, не оскверненный ничем еще день, в котором возможно все. И затем остановиться и подумать, с чем я вступаю в этот день. Конечно, я вступаю в этот день со своим прошлым. Я не такой новый, как этот день. Я не родился сегодня. Но с чем я вступаю? С горем ли вчерашнего дня? С надеждой? С трепетным ожиданием радости? С готовностью исправить ошибки прошлых дней? С чем? И выбрав из всего этого то, с чем я намерен в этот день вступить, отречься от того отрицательного, которое, может, наполнило прошлый день. Или в этот день влилось из далекого прошлого, и, вглядываясь в то светлое, доброе, достойное и Бога, и меня, что я ношу в себе, и что я могу внести в этот день. Это требует какого-то времени. Для этого требуется сесть и задуматься, и решиться твердо не вносить в этот день того, чего не надо было ни принимать в душу, ни творить в прошлые дни. И наоборот, внести то, что самое светлое в моей надежде, в моей вере, в моем сердце и уме. И для этого укрепить в себе решимость. Святой Серафим Саровский говорил, что разница между погибающим грешником и спасающимся человеком только в одном. В решимости, то есть в том, чтобы поставить перед собой задачу и решить не отступать от той правды, которую мы избрали. Как бы нас ни соблазняла жизнь, какие бы ни предлагала нам вызовы, мы в состоянии сказать «нет» тому, что недостойно и нас самих, и Бога. Войти в этот день с такой готовностью нелегко. Это требует внимания к себе. Это требует постоянного наблюдения над собой, то есть бдительности. Требуется не быть озабоченным о себе, а следить за движениями сердца, за мыслями, за движением воли и отрубать решительно то, чего не должно быть. Но этого недостаточно. Своими силами мы не можем совершить полностью ничего из того, что достойно и нас самих, и Бога. Нас самих, потому что мы все созданы по образу Божию, призваны к Его подобию. Мы все призваны быть живыми иконами Спасителя Христа. И больше того, икона — предмет неодушевленный, а мы крещением стали живыми членами, частицами тела Христа. Как говорил отец Сергей Булгаков, мы — продолжение через всю историю воплощенного присутствия самого Христа. Мы делаемся Его телом, мы делаемся местом вселения Святого Духа. Поэтому только силой Божией мы можем осуществить то, к чему призваны. Спаситель нам говорит: «Без меня вы не можете творить ничего. Вы как малые ветки, которые растут на дереве. Оторвавшиеся от дерева ветки, отрубленные, отпавшие, высохшие, плода уже не могут принести. Только питаясь тем животворным соком, который бежит по стволу и по большим ветвям, мы, малые ветки, может быть, даже листочки этого таинственного дерева, можем жить и приносить плод». На это, конечно, можно возразить: что мы можем делать? Мы так немощны, мы так бессильны. Мы должны опять-таки вспомнить, как апостол Павел молился Христу, прося о Его силе для выполнения той задачи, которую Бог на него возложил, и услышал голос Христа: «Довольно тебе моей благодати, сила моя в немощи совершается». В какой немощи? Конечно, не в трусливости нашей, не в косности, не в лени, не в нашей готовности изменить самому высокому ради того, чтобы удовлетворить самое низкое в нас. Немощь, о которой он говорит, иная. Это осознание своего бессилия и полной уверенности, что если предоставить себя полностью Богу, то Он и в нас может совершить то, что Он совершил в святых. И апостол Павел, познав, что эта немощь заключается в том, чтобы быть совершенно гибким в руке Божией, совершенно прозрачным Его свету, совершенно отданным Его воле, ликующе после этого говорит: «И потому я буду хвалиться, то есть радоваться, только о своей немощи, чтобы все была сила Божия». И в другом месте своих посланий он говорит: «Все мне возможно в укрепляющей меня силе Господа нашего Иисуса Христа». Мы не можем, конечно, сравнивать себя с апостолом Павлом ни по величию, ни по силе, но мы можем быть подражателями его. Он сам нам говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Это не значит: «Будьте мне подобными, как я стремлюсь быть подобным Христу». Это не значит, будто он гордится и говорит, что уже уподобился ему, но что он устремлен всем своим существом следовать за Христом, стать подобным ему, и он нам говорит: «Как я раскаялся в том, что был чужд Христу, и вы раскайтесь в этом, перестаньте быть чуждыми ему». Павел был гонителем, а мы безразличны. Павел был активным противником христиан, но ради Бога. А мы косны и безразличны из-за себя, своей лени, нашей косности. Встретив Христа, Павел ни одно мгновение не усомнился ему отдать жизнь, и он нам говорит: «Поступите, как я». А дальше нас будет вести Бог, та сила Божия, которая в немощи совершается. И вот, начиная этот день, мы должны войти в глубокое общение с Богом, вмолчаться в наши собственные глубины, в Его присутствии. Мы молчать не умеем. Мы не умеем молчать, ни когда мы друг с другом говорим, не даже когда мы одни. Вы, наверное, все замечали, как мы ведем постоянный диалог с самим собой, как мы постоянно сами с собой разговариваем. Нам надо от этого отучаться. И отучаться мы можем, во-первых, тем, чтобы научиться слушать другого человека, когда он с нами говорит. Вам может показаться странным такое предложение, однако подумайте, как часто, как постоянно бывает, что человек с нами говорит, мы следим за его речью, но одновременно в нас идет комментарий на эту речь. Мы готовим ответ на то, что он говорит. Мы не слушаем его. Мы слушаем его на фоне собственных мыслей. Надо научиться внутренне молчать и слушать. Слушать не только слова. Слова мы можем слушать и так, как я только что описывал, ведя постоянный комментарий, готовя себя к ответу. Мы должны научиться слушать по-иному. За словами есть звук голоса. За звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь как часто бывает? Нам человек говорит одно, я не хочу сказать, лжет нам, а говорит нам ровно столько, сколько он думает, мы способны принять и понести на себе. А на самом деле, за тем малым, что он нам говорит, целое море боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. Как прекрасно сказано, мало слов, а горе реченька, горе реченька бездонная. И как часто за словами мы не слышим, чаще всего намеренно, крика души, потому что услышать этот крик — это значит душой отозваться, значит взять на себя риск принять горе, нужду этого человека в свое сердце. И уже никогда от этого горя не оторваться, никогда не избежать, никогда не убежать от него. Это значит связаться навсегда и жизненно, потому что этот крик требует от нас активного внимания. Или, если жизнь нас разведет с этим человеком, требует молитвенно никогда не забыть этого крика, который мы один раз услышали от этого человека. Если вам нужен пример, я вам могу дать пример. Как часто бывает, что мы посещаем больного, и нам страшно понести его крест, взять на плечи его судьбу, связаться с ним так, что уже не уйти от него. Я не говорю в пространстве из этой комнаты выйти, а не оторваться. Мы спрашиваем человека, ну, как ты себя чувствуешь сегодня? И человек, видя в наших глазах надежду, что он нас не свяжет, отвечает, ты ничего, знаешь, кажется, даже лучше, ночь была спокойная. И мы не хотим слышать того, что в его голосе, а слышим только слова, потому что только их мы хотим слышать и говорим, ах, как я рад. И мы спаслись от нужды сострадать, принять человека в сердце навсегда. Так бывает с каждой встречей. И вот если мы научимся слушать слова без комментариев, за словами прислушиваться к голосу, вглядываться во взор, в глаза этого человека, воспринимать его, насколько мы способны, всецело, только сколько-нибудь научимся тому внутреннему молчанию, которое постепенно нас может привести к слушанию собственных наших глубин. Есть и другой способ научиться слушать. Это внимательное чтение Евангелия, также проводимое, так как я говорил, только что о человеческой речи. Мы читаем Евангелие с надеждой найти в нем то, чего нам хочется. Утешение, укрепление, право жить и поступать так, как мы поступаем и живем. Либо мы читаем его со страхом, как бы не услышать чего-нибудь, что нарушит наш покой, что перед нами поставит неумолимые требования. Раз ты это услышал, раз ты это понял, ты дальше не можешь жить, мыслить, чувствовать, желать так, как раньше. Мы читаем Евангелие с надеждой на то, что услышим желаемое, и с осторожностью, как бы не услышать того, чего мы не хотим слышать. Нам надо научиться слушать евангельское слово, слушать Христа, который говорит с нами лично, с намерением услышать Его голос, что бы Он нам ни говорил, и, услышав, не спешить забыть, а наоборот, себе отметить, зарубкой отметить то, что мы услышали, потому что в этот момент Христос, Спаситель, лично к нам обращался, лично с нами говорил. Неужели, если бы Христос телесно встал теперь перед нами и обратился к каждому из нас с одним только словом, которое относится к его жизни, которое, как Христос говорил, будто меч разделяет свет и тьму, неужели мы сказали бы: «Отойди, Господи, отойди, не хочу слышать»? Конечно, нет. У нас не хватило бы безбожия, не хватило бы бесчувственности на это, бессовестности. И однако, не сознавая того, мы делаем это постоянно, когда читаем Священное Писание, когда слышим его в храме. Мы не постоянно читаем Евангелие, мы читаем очень многое другое. Но опять-таки читаем без той открытости, без той внутренней молчаливости, которая нам дала бы возможность приобщиться к тому, что данный писатель нам говорит. Мы читаем с внутренним комментарием, мы читаем критически. Это мы воспринимаем, это мы критикуем, это нам кажется ненужным. Но редко-редко мы читаем даже великих писателей с открытостью. Я не говорю ничтожных писателей, но и они имеют что сказать. Как каждый из нас в нашем ничтожестве может чудом другому человеку сказать то или другое на пользу. Мы должны научиться вчитываться в то, что читаем, не для развлечения, а для приобщенности к тому опыту жизни или мечтам, или фантазиям, которые этот писатель вложил в книгу или статью. И опять-таки, это мы можем сделать, учась молчать внутренне, но делая это, мы можем научиться молчать. И иной пример, который может быть вам более понятен, чем мне, хотя он мне понятен косвенно. Музыка. Мы можем смотреть на партитуру, но если мы не музыканты, мы ничего не видим, кроме листа бумаги и знаков, которые нам непостижимы. Мы можем читать ноты, но только читать, не связывая в настоящую мелодию. Мы можем развиться и глазами читать знаки, а внутренним нашим слухом слышать мелодию. Если мы слушаем эту же партитуру на концерте, мы можем уйти в звуки. Звуки могут нас унести куда-то, и через эти звуки мы можем приобщиться к миру иному. Но за этими звуками стоит композитор с его опытом не музыки, а жизни, самого себя, с опытом красоты и безобразия, с опытом радости и горя, с опытом надежды и отчаяния, с опытом всей глубины человеческой жизни, и своей, и чужой. А за этим еще лежит весь простор жизни, из которой этот композитор уловил только некоторые звуки. Целое море. То море звуков, о котором Лермонтов писал. И за этим тайны жизни. Вот так мы можем восходить, если только оторвемся от видимого, чтобы через молчание дать проявиться невидимому.